А когда у капитана Сундукера появилась бригантина? В 1882 году. В ту пору Томас Сундукер был уже закаленным морским волком и немало поплавал по всем океанам. Отец его к тому времени умер, и старший брат честно поделил с Фомой наследство. У капитана завелись, наконец, деньги для покупки собственного судна. Он купил эту не новую, но крепкую бригантину у судовладельца Роберто Картахены в порту Нинья-Бланка на Антильских островах и торжественно повесил над носовой палубой тот самый колокол. Он специально привез его с собой на память о детских годах, о первых плаваниях по речке Внуковки и о родном доме, где на правах члена семьи продолжала оставаться мисс Кноперинг, уже старенькая, но по-прежнему строгая. Надеюсь, он будет напоминать вам о том, что в любых ситуациях следует вести себя разумно. С одной стороны, осмотрительно, с другой — благородно. И я больше не буду. Ох, то есть наоборот, буду. Осмотрительно и благородно. В Нинья-Бланке он зарегистрировал свою бригантину. Вернее, зарегистрировал ее чиновник, появившийся на судне в отсутствие капитана. Бригантина называлась «Эсмеральда», но этот представитель власти на борт с названием не взглянул. Узнав, что капитан в отлучке, чиновник направился прямо на полубак. Он решил списать название судна с колокола, потому что по морской традиции на колоколах обычно написано корабельное имя. Увидав русские буквы, этот грамотей важно поморгал, потом кликнул вахтенного матроса и потребовал, чтобы тот прочитал надпись. По слогам и внятно. Матрос послушался, и чиновник, выдыхая ромовые пары, в старательной латинице вписал в судовые документы. «И я больше не буду!» Фома Иванович махнул рукой и подумал, что, может быть, здесь вмешалась судьба. Подумаешь, Эсмеральда, самое обычное имя, а в названии «Я больше не буду» можно усмотреть было особый смысл, и не спутаешь его ни с каким другим. Вот такая, мой друг, история. А дальше? Ну, дальше было много всего. Имя капитана Сундукера в конце XIX века было хорошо известно среди моряков, так же, как имя его старшего приятеля, капитана Румба. Этакие знаменитые капитаны-неудачники. Почему неудачники? Да так уж получилось. Семьей капитан Сундукер не обзавелся до конца жизни. Была у него в молодости сильная, но несчастная любовь, и после этого все свои силы он решил отдать морским открытиям. В открытиях ему, с одной стороны, везло, а с другой — никак. Что-то непонятно. Сейчас объясню. Гораздо раньше Амундсена капитан Сундукер сумел пройти северо-западным проходом во льдах. Это проливы, которые вдоль северных берегов Америки соединяют Атлантику и Тихий океан. Пройти-то прошел, но доказать это не сумел. Ученых на паруснике не было, а капитану и его матросам не верили. Потом капитан Сундукер отыскал в Тихом океане таинственный остров Тагио-Пойо. Тот самый, который пытались найти многие мореплаватели, а наш знаменитый Крузенштерн доказал, что его вовсе нет. Остров, однако, был, и на нем жило мудрое племя папуасов. Папуасов? Нет, папуасов. Они подарили капитану Сундукеру старинное базальтовое блюдо с таинственными знаками. Это был древний календарь. Осколок от него сохранился, я тебе его потом покажу. Но опять никто не хотел верить капитану Сундукеру. А найти остров снова он уже не мог, хотя отлично знал координаты. И капитан пришел к выводу, что Тагио-Пойо появляется лишь изредка, а потом уплывает или проваливается в какой-то другой мир. Это была одна из первых догадок о параллельных пространствах, про которые сейчас очень много говорят. Это те пространства, откуда прилетают НЛО, да? Не исключено. Однако в те времена кто мог поверить рассказам о каких-то иных обитаемых мирах?